Писем ни от отца, ни от Степана так и нету. Ни писем, ни тех страшных известий, которые получили с фронта почти все романовские бабы в казенных конвертах, ничего. Да что же это такое? Что там с ними? Сама Катя писала им, отправила за апрель и в начале мая по два письма тому и другому. Письма не возвратились. Значит, они их получили. А может, оттуда письма и не возвращаются? У Кати голова шла кругом, но она только крепче сжимала зубы и молчала. Хороший совет дала ей счетоводиха Марунька — сжать зубы да молчать. Оно от этого не легче, до чего другого-то остается. Подъехав к краю пашни, Катя оставила лошадь на дороге и, поглядывая на холмы, за которыми осталась Романовка, сделала по засеянной земле несколько шагов. Там, на склонах холмов, паслись колхозные коровы и овечки, а пастушила их с самой весны Лидия Пелюгина. Лидия эта, слава богу, женщина оказалась старательной. Более того, она тайком от Федотьи потаскивала на ферму молоко от своей коровенки, подпаивала самых слабых ягнят, да и до травы выходила всех. И телята, за малым исключением, почти все выдюжили. Вон как резво сейчас бегают по косогору. Вот отсеялись, теперь передохнуть чуток, да на сенокос надо нацеливаться, накосить, чтоб на зиму хватило. Так, глядишь, и животноводство маломальски укрепнет в колхозе. Да если еще урожай Бог даст, да погодку в страду, вот и не стыдно будет встречать с войны отца со Степаном. Почитая всех мужиков, они одни покуда. Живые, живые они. Не может быть того, чтобы... Хорошо, что я не написала отцу-то про Мишку. Зачем ему знать, что у них тут приключилось? Да и как про все это расскажешь в письме? Переворачивая в голове такие мысли, Катя вынула из кармана пиджака обыкновенную ученическую линейку, взятую у Марии, опустилась на колени, стала осторожно разгребать теплую землю. Разгребала ее до тех пор, пока в глубине ямки не блеснули пшеничные зернышки. Ткнула линейку в ямочку, глубина заделки семян была нормальной. Катя поглядела на дальний конец поля, по самому краю которого ползал малосильный колесный трактор. За его рулем тряслась на железном сиденье молоденькая и легкомысленная, по первому впечатлению, девчушка, по имени тоже Катя, а по фамилии Гайдукова. Однорукий директор МТС, когда еще в апреле Катя Афанасьева обивала пороги его пропахшей соляркой и мазутом конторы, пообещал ей: «Но сказал же, что лучших тебе трактористок дам. Дочку свою в твой колхоз занаряжу. И ты не гляди, что она вроде как ветреная и слабосильная». Катя Гайдукова была девчонкой хрупкой. Все беззаботно похохатывала. Приливы смеха вызывало у нее буквально все. Неловкое чье-то слово или поступок, мелькнувшая в поле зверюшка, какая-нибудь своя собственная оплошность. Но дело свое делала как положено, без брака. И проверять за ней ничего было не надо. Но Катя вот проверила, чтобы еще раз укрепиться в своей благодарности к этой девчонке, по годам ее сверстнице, если не моложе. Заравнивая ямку в пахоте, Катя увидела, что из низинки, в которую сбегала проселочная дорога, поднимается райкомовский ходок, а в нем сидят двое, сам Дорофеев и директор МТС Гайдуков. Пока Катя шла к своим дрожкам, туда же подъехал и ходок. Дорофеев натянул вожжи, поздоровался, а Гайдуков спросил: «Заканчиваете?» В это время как раз и замолк трактор, стащивший сеялку с посевного поля на обочину. Катя увидела, как кладовщица Легостаиха, работавшая всю весну сеяльщицей, сдернула с головы платок и принялась выхлопывать его от пыли. Вон, закончили как раз все. А в Березовском колхозе все валандуется. И, кивнув на трактор, Гайдуков прибавил: «Сейчас Катьку туда переброшу».